Повесть о взятии Константинополя турками в 1453 году. В лето 2095 после Рождества Христова воцарившийся в Риме поспешник Божий, великий Константин Флавий, с великим чаянием, собрав отовсюду пребывавших в изгнании христиан, стал укреплять и распространять веру христианскую, Божьей церкви украшать, а другие преславные созидать, а идолов сокрушать и храмы их перестраивать в славу Богу. К тому же, кто не раз издавал он указы, что языческими храмами могут владеть и распоряжаться лишь святители Христовы и христиане. В среду же и пятницу повелел поститься в страстей ради Христовых, а в воскресенье праздновать в память о Его воскресении. Жидам же не разрешал жертвы приносить и запретил осуждать кого-либо на распятие, чтобы не осквернять память о Христе Христовом. И рабов не велел никому из них покупать, и на монетах велел образ свой чеканить, и была радость великая среди всех христиан. Но 13-е же лето царствования своего наставлением Божьим подвигнут, решил город создать во имя свое и послал вельмож именитых в Азию и в Ливию и в Европу, чтобы отыскали они и выбрали наилучшее и достойное место для строительства такого города. Вернувшись, рассказали они Цезарю о различных местах преславных, а особенно расхваливали Македонию и Византию. Он же более всего склонялся мыслью к Трое, где греки одержали известную всем миру победу над фрягами. И когда раздумывал об этом царь дни и ночи, услышал он во сне голос: «Византии подобает создавать Константинград». И Цезарь, воспрянув ото сна, немедля послал в Византии магистров и градостроителей, чтобы они подготовили место. Сам же Цезарь, оставив в Риме кесарями двух сыновей, Консту и Константина, а племянника своего Адаманта, послав в Британию, отправился с матерью своей Еленой в Византий, взяв с собой жену свою Максимину, дочь императора Диоклексиана, и сына своего Константина, и Лициния, зятя своего, и двух братьев своих, Далмация и Константина, и Далмация его сына, также Далмация, и двух сыновей Константина, Галла и Юлиана. И прибыв в Византий, увидел на месте том 7 холмов и много заливов морских. Повелел холмы раскапывать, а низины засыпать, и в завалинах столбы каменные ставить, а над ними возводить своды и разравнивать землю. А сам Цезарь находился в Византии. Когда же было подготовлено место, собрал Цезарь вельмож и магистрантов, и магистров, и начал обсуждать, где стоять стенам и башням, и воротам городским, и велел размерить место на 3 стороны, и каждая сторона длиной в 7 верст, так как то было место между двумя морями, черным и белым. И вдруг выползла из норы змея, и поползла по земле, но тут не спас поднебесье орел, схватил змею и взмыл ввысь. А змея стала обвиваться вокруг орла. Цезарь же и все люди смотрели на орла и на змею. Орел же на недолгое время скрылся из глаз и, показавшись снова, стал снижаться и упал со змеей на то же место, ибо одолела его змея. Люди же, подбежав, змею убили, а орла ее отняли. И был Цезарь в великом страхе, и, созвав книгачеев и мудрецов, рассказал им об этом знамении. Они же, поразмыслив, объявили царю: «Все место седьма холмы наречится и прославится, и возвеличится во всем мире более всех городов, но поскольку встанет город между двух морей и будут бить его волны морские, то суждено ему поколебаться». А орел – символ христианский, а змея – символ мусульманский. И раз змея одолела орла, то этим возвещено, что мусульманство одолеет христианство. А так как христиане змею убили, а орла отняли, явлено этим, что напоследок снова христиане одолеют мусульман и среди холмом овладеют, и в нем воцарятся. Великий же Константин был всем этим очень встревожен, однако велел записать предсказания, а магистров и градостроителей разделил на две группы. Одним из них велел размерять место под городские стены и башни и начинать возводить укрепления, а другим наметить улицы и площади по римскому обычаю. И так начали строить церкви Божьи, и дворец царский, и другие прекрасные здания для вельмож, и магистрантов, и всех сановников, и свежую воду подводить. На седьмой же год увидел Цезарь, что мало жителей в городе, ибо очень он велик. И вот что сделал. Послал собрать из Рима, из них земель, славных вельмож и магистрантов, а иначе говоря, сановников, и со множеством людей привел их сюда и, построив богатые хоромы, поселил их в городе со всеми удобствами и даровал им придворные чины, чтобы забыли они о своем прежнем доме и родине. Построил Цезарь дворец огромный и дивный ипподром, две им полы построил, то есть крытые улицы, предназначенные для торговли, и назвал город Новым Римом. Потом построил церкви преславные, Софию Великую, святых апостолов, святой Ирины и святого Мокия и архангела Михаила, установил и предивную розовую колонну, которую везли из Рима в Царьград морем 3 года, ибо была она очень велика и тяжела. От моря же до торговой площади целый год ее везли. И Цезарь постоянно приходил и одаривал людей золотом, чтобы они обращались неосторожно. И положив в основание 12 корзин, благословленных Христом, и части дерева честного и святых мощей, чтобы вечно стояла крепко дивная та колонна из единого камня. И поставил на ней статую, привезенную из солнечного города Фригийского, на голове которой было 7 лучей. Также и иные вещи дивные и достохвальные привез из разных земель и городов. И, украсив город, прославил его обновлением праздниками и торжествами, длившимися много дней. И так установил, что будет именоваться город тот Царьградом. И обрадовались безмерно все люди. Через несколько дней Цезарь с патриархом и архиереями, снова собрав весь клир церковный, а также синклит царский и множество народа на богослужение, вознесли молитвы, слава, и благодаря в них всемогущую и живоначальную Троицу, Отца и Сына, и Святого Духа, и Пречистую Богоматерь, и предали город и весь народ в руки Святой Богородицы Адвергитии, говоря: «Ты же, непрочнейшая Владычица и Богородица, человеколюбивая по природе своей, не оставив город этот милостью своей, но как мать христианскому роду защити, сохрани и помилуй его, наставляя и поучай во все времена, как человеколюбивая и милостливая мать, да прославится в нем и возвеличится имя великое твое вовеки». И все воскликнули: «Аминь!» И прославили Цезаря, восхвалили великую мудрость ее и благочестие. Цезарь же повелел стратегам и городским старейшинам сооружать храмы святым и мирские здания, заставляя город. Вельможам же и магистрантам, и всем знатным людям там приказал: «Аще кто из них сподобится какого-либо чина на службу для царской, то пусть оставят по себе достойную память, возникнет дом или обитель славную, или иное прекрасное здание, чтобы город исполнен был достойными творениями». Также и Цезарь, и царица, царствовавшие после Константина, каждый во время свое стремились совершить какое-либо славное деяние. Они подвязались и в отыскании и обретении страстей Господних, или ризы, или пояса Пречистой Богоматери, святых мощей и божественных икон, и того самого богомужного нерукотворного образа из Эдессы. Другие отличились в строительстве города и великих зданий, иные же, как Цезарь Юстиниан Великий, и Феодосий Великий, и царица Евдокия, и многие другие в создании святых монастырей и храмов Божьих. А так наполнили город творениями преславными и дивными, которым и блаженный Андрей Критский подивился, сказав: «Воистину, грации выше слова и разума есть». Поэтому и непорочная владычица, Мать Христа Бога нашего, и во все времена царствующий град хранила, и берегла, и от бед спасала, и избавляла от тяжких напастей. И таких великих и неизреченных благодеяний и даров Пресвятой Богородицы удостоился город сей, с которым, думаю, и весь мир не может сравниться. Но как по природе мы грубы сердцем и нерадивы, и словно безумные отворачиваемся от милости Бога и щедрот Его к нам, обращаемся на злодеяния и беззаконие, которыми гневим Бога и пречистую Его Мать, и славы своей и чести лишаемся, как писано: «Злодеяния и беззаконие превратят престолы сильных». И еще: «Источат гордые мысли сердца, и низложи сильных с престолов». Так этот царствующий город бесчисленными согрешениями и беззакониями лишился стольких щедрот и благодеяний Пречистой Богоматери и в течение многих лет страдал от неисчислимых бед и различных напастей.